К этому моменту и мы уже подошли. Когда произошел захват Така, наш крейсер подошел к берегу у входа в Поркати и открыл по порту артиллерийский огонь. С берега тявкала батарея, мы по ней тоже отстрелялись, хоть и не попали, но пожары в порту были видны невооруженным взглядом. Смысла обстрела этого порта не было, кроме психологического, мол, русский флот продолжает наносить внезапные удары. Да и видно было, что мы сделали с их крейсером береговой обороны, то, что миноносец теперь тоже наш, и так стало понятно. Кстати, флаг на корме уже был заменен на наш. Вот так дальше, танцуя под обстрелом береговой батареи, мы оттянулись подальше от берега и направились к Гаранину и Карташову. Палуба угольщика была буквально забита разным имуществом и вооружением. Часть уже спускали в один из трюмов, он был пустой, чтобы освободить палубу. Задержались мы на месте схватки ненадолго, я лишь передал Гаранину список вооружения, что он может монтировать у себя, остальное для вооружения следующих вспомогательных крейсеров. Ну и сотню моряков с отрока вернул, они нам тоже нужны. Ничего особого в списке вооружения не было. Установить перед ходовой рубкой одно 152-миллиметровое орудие, там палуба как раз была подготовлена для установки таких орудий. Вернее, 120 миллиметров, но думаю, и этот монстр выдержит. Гаранин в этом тоже был уверен. Еще установить минный аппарат, хватит одного, и усилить бортовое вооружение тремя пулеметами из последних трофеев, а то всего один был. Ну и миноносец, раз остался цел, пусть сопровождает, будет загонщиком. Дальше мы разделились, пара американец и миноносец пошли вдоль берега в сторону провинции Кагосимы, дойдут и повернут обратно, на крейсерство я им дал 2 дня, назначив точку встречи. Ну а мы двинули в сторону Токио. Наша задача была не только досматривать иностранные суда, и топить, если там была контрабанда, но и топить все, что имело японский флаг. В общем, кошмарить эти воды. Однако главная задача была не в этом, главная задача — подобрать пароходы, пригодные для использования в качестве вспомогательных крейсеров, желательно радиоофицированные, как отрок и американец. Да, у нас в наличии всего лишь 3 радиста, 1 военный моряк, 2 из пополнения с интернированных в иностранных портах судов, но и это хлеб. 2 ушли с Гараниным. 1, тот, что военный моряк, устроился в радиорубке крейсера. Я часто посещал его рабочее место, если тот слышал в эфире переговоры на японском. Английский тот плохо-плохо знал, в принципе справлялся сам, а вот японские переговоры давал слушать мне. Это помогало. Именно так мы к вечеру на второй день рейда вышли на стоянку 2 грузовых японских пароходов, с открытого океана их не было видно. Высокий мыс защищал, а топки были потушены, чтобы мы их по дымам не обнаружили. Весть о нашем появлении уже пронеслась на тот момент по побережью, вот они и прятались. После того, как дымы из труб кораблей Гаранина и Карташова скрылись за горизонтом, нам повезло наткнуться на первого японца. Это был старый пароход-каботажник, что густо дымил, пытаясь уйти от нас. Сперва капитан не распознал, кто мы, а когда повернул к берегу, да было поздно. После пары холостых выстрелов, капитан судна предпочел лечь в дрейф и принять на шлюпке досмотровую команду. Тут нам повезло. Мало того, что капитан хоть и плохо, но уверенно изъяснялся на английском, так еще трюм его был полон продовольствия. Не думаю, что груз в Корею, чистый береговик и речник, скорее всего, местные поставки. Помимо риса на борту было много чего, включая даже консервы с заводов Циндао. Немцы их гнали. Редкость, конечно, но нам все сгодится. В общем, крейсер подошел к борту старого Трампа. Тоннаж судна едва до 800 тонн дотягивал, но это не помешало нам забрать половину груза, забив им все кладовые и часть крохотного трюма. В общем, эта проблема была частично решена, после чего команда была на шлюпках отправлена к берегу, а судно подрывными зарядами отправлено на дно. Пришлось казакам, а тут они учились под моим приглядом минировать, выдавать по моряку, чтобы знали, куда закладывать их, чтобы судно быстро пошло ко дну с минимальным количеством зарядов. В общем, казаки на ходу постигали эту науку. Чуть позже нам встретилось сразу 3 грузовых судна. Одно японское, что шло немного впереди группы из 2 английских, но главное груженное, очень уж низко оно сидело. В моих брюках эта встреча тоже была. Стака нет, это уже моя импровизация, но с этой тройкой в брюках я встречался, правда. Тогда я не отпускал Гаранина в свободное плавание старшим, и он сопровождал нас. Когда меня вызвали в рубку, Я на корме с казаками продолжал заниматься, то взяв бинокль и сразу определив, кого вижу, быстро скомандовал вахтенному офицеру: по японцу не стрелять, только по курсу. Боеприпасы для полевой артиллерии японских войск в Карим везет. Не хватало еще, чтобы он рванул вблизи нас. Дать выстрел и сигнал флагами, чтобы японец остановился. Потом приказ команде покинуть судно. В принципе, по кораблю уже звучала боевая тревога, так что все занимали свои боевые посты, вот и рубка пополнилась офицерами. Будем брать себе. Поинтересовался забежавший в рубку Головизнин. Сейчас была не его вахта, вызвали, перед тем как бить в колокол боевой тревоги. На вид вполне неплохой пароход, шустрый. Этот радиофицирован, Андреев в рубке уже минут пять морзянкой эфир забивает, чтобы они тревогу не подняли. Только вот брать мы его не будем. Команда выполнит все наши приказы, даже пароход покинет, но как только абордажная команда поднимется на борт, он взорвется с детонацией груза. Команда заминирует его перед покиданием и подожжет Бигфорда в шнур. Он долго будет гореть, позволив японцам удалиться к берегу, а нашим добраться на шлюпках до их судна. Хаем, предположу, что потеряв 30 казаков и 2 десятка моряков перегонной команды, мы с вами впадем в такую ярость, что потопил все 3 шлюпки с наглыми япошками. До берега они добраться не успеют. Я бы потопил, задумчиво протянул Головизнин. Однако с получением такой информации, людей мы не будем посылать на японец, как я понимаю. Кстати, пароход после нашего холостого выстрела и сигналами флагами сбрасывает ход. Вы были правы, оно ложится в дрейф. Ну так, отметьте только, что англичане наоборот увеличили ход, решив проскочить между нами и берегом. Командир, я не удивлюсь, если узнаю, что вы знаете о характере груза на них. Видно, что не пустые идут. Тут вы правы. Мало того, что не пустые, а с контрабандой, прошу заметить. Причем на борту того, что побольше, находится пехотный батальон полного состава. Интересно, его контрабандой считать можно. Вот гады, выругался командир отрока. Другие офицеры, присутствующие в рубке, выразились куда более матерно. Уже и солдат не стесняются на своих судах перевозить. Натуральные нагличане, это точно. Ну все, япошки покинули свое судно и, как видно, налегают на весла, чтобы удалиться как можно дальше от своего заминированного судна, так что не обращаем на него внимания и догоняем англичан. Они уже проскочить успели, пока мы вокруг японца крутились. Кстати, первым догоним того, что покрупнее, даже предположу, что нас при сближении встретит винтовочный залп. Считайте это актом агрессии и без разговоров пустите в судно мину, после чего, не обращая внимания на него, догоняйте второе. Вот там действуйте по всем правилам. Судно скоростное, может дать 19 узлов, почти столько же, сколько и мы, оно не радиофицировано, но зато перевозит боеприпасы для японской армии, патроны и снаряды для их полевой артиллерии. Груз вполне ценен, судно берем себе, команду высаживаем на шлюпки. Возражения не слушайте, если что, простимулируйте прикладами, если не захотят выполнять приказы. Всем все ясно, тогда выполняйте. Дальше я молча наблюдал за всем, что творилось на нашем корабле и вокруг. Взрыв на японском грузовом пароходе произошел в тот момент, когда мы, уже пустив торпеду из правого минного аппарата, бросились догонять второе судно. Вот за несколько секунд до подрыва мины под кормой англичанина и произошла детонация груза боеприпасов, так что подрыв мины для экипажа отрока прошел незамеченным, все смотрели на черный гриб за кормой. Кстати, в моих глюках отрок тоже не пострадал, так как, отправив на шлюпках казаков и перегонную команду, бросился за англичанами. После взрыва бросил погоню и вернулся, уничтожив японскую команду огнем мелкокалиберной артиллерии и пулеметов. Те немного не успели, мертво 300 до берега оставалось. Англичан мы догнали уже под самый вечер. Не повезло им. Не нашлось ни одного порта по пути, чтобы укрыться, в коте они не успели, перед самым входом мы их догнали. Правда, оба судна тогда затопили, как же я жалел об этом через несколько дней. Теперь же благодаря глюкам мог корректировать свои приключения, срезая острые углы. Англичанин, который выбросил флаг бедствия, стал заметно садиться на корму, а мы стали медленно, но неуклонно догонять его напарника, бросившего на произвол судьбы своего спутника. Первый холостой выстрел из носового орудия ничего не дал. Команда английского грузового судна сделала вид, что не заметила его, в глюках такого не было, Там после выстрела обе лоханки легли в дрейф. Пришлось головизнину скомандовать на выстрел боевым по курсу судна. В этот раз подействовало, судно начало сбрасывать ход. На двух шлюпках к англичанину направились те 30 казаков под командованием Харунжева и перегонная команда, в этот раз не сгинувшая в огне детонации. Казаки после того, как выпинут команду и проверят судно, останутся на его борту. Мне надоело постоянно ложить крейсер в дрейф, чтобы спускать шлюпки, абордажем будет заниматься теперь наш трофей, вернее подходить борт к борту, чтобы высадить абордажников. Там мы ускорим время досмотра и в случае нахождения контрабанды, захвата. Превращать это судно во вспомогательный крейсер я не собирался, мне груз нужен был, так что пусть следует за нами хвостиком и перевозит часть абордажников. Вооружение мы на него не передавали, кроме пары пулеметов для непосредственного прикрытия казаков. Естественно, команда была возмущена, но все же мой совет действовал, вернее приклады английских винтовок. Бывшая команда отправилась к берегу, так как возить их с собой у меня не было ни сил, ни желания, а мы развернулись и направились к первому судну, которое никак не желало тонуть, хоть и потеряло ход, дрейфуя на крупной волне. Трофей шел за нами. Вернувшиеся моряки на шлюпках уже подтвердили характер груза, добавив, что на борту также было два японца, что сопровождали груз. Трогать их не стали, да и те не оказывали сопротивления, так что отпустили с командой на берег. Подойдя к первому судну, там шла спешная эвакуация, три шлюпки уже были на полпути к берегу, еще две плавали вверх дном, видимо перевернутые в панике, ну и на борту хватало японских солдат, что цеплялись за все, что можно на сильно накренившейся палубе. К нашему удивлению, те снова открыли винтовочный огонь, даже пулемет протрещал, видимо из трюма достали. Тратить снаряды мы снова не стали, разрядили мину из левого минного аппарата. Попадание было в мидель, судно стало быстро тонуть. Ну а мы, увеличив ход до 14 узлов, направились дальше вдоль побережья. Операция эта была внесена в журнал, так что как только была отменена боевая тревога, как и все, я отправился отдыхать. А казакам через посыльного передал, что мы продолжим вечером, за час до наступления темноты. Казаки оказались отличными учениками, и опыт, что я им передавал, буквально выпытывали как губка. Так что от уроков не были против, даже охотно шли на них, занимая все свободные места на корме. Да и фехтование на шашках и катанах они преподавали отлично, много нового узнал. Целая сотня отличных учителей, как этим не воспользоваться. Вот я и воспользовался, часа по два в сутки тратил на это дела, причем не без удовольствия. Я бы даже сказал с большим удовольствием. Многие показывали мне свои семейные секреты в рубке, что и как делать. Поэтому мое мастерство день ото дня росло, что не могло не радовать. Как раз был ужин, я едва успел принять его, как снова засигналил колокол боевой тревоги. Снова дымы на горизонте. Это не грузовые суда, осматривая два дыма, уверенно сказал Лазарев, что стоял в рубке. Это боевые идут, дымят меньше. Да, грузовые дымят так, что пол горизонта закрывают, а тут небольшие столбики. Я думаю даже, что это миноносцы, опуская бинокль, задумчиво проговорил я. Для крейсеров они слишком тонкие. Миноносцы и есть, подтвердил командир отрока. В моих глюках никаких встреч с военными судами не было, кроме старого сторожевого судна на входе в Токийский пролив. Мы его благополучно потопили, так что я пребывал в сомнениях. Реальная история уже шла не так, как в глюках, так что такие нежданчики могут быть. Может, пока я гнал англичан к Кате, эти миноносцы вошли в какой порт или бухту. Не знаю, да и гадать не стоит. Лишь в одном я был уверен, это точно были миноносцы. Как только стало видно корпуса встречных боевых кораблей, как Головизнин воскликнул: «Так это же наши старые знакомые, противники самого первого боя на отроке». «Хаем, а где третий миноносец?» «Да», согласился я, «это англичане из сопровождения прошлого конвоя». Значит, довели до места, отбункировались и двинули по каким-то своим делам. А вот насчет третьего ничего не скажу, возможно, на ремонте. Возможно, другое задание. Тут, поди угадай, что будем делать? Поинтересовался Головизнин. Хаем, опуская бинокль, задумчиво протянул я. Я бы сделал в журнале боевых действий отметку, что обнаружил в японских территориальных водах два японских миноносца, маскирующихся под английским флагом, и атаковал их, однако они нас тоже опознали. «Разворачиваются», — воскликнул вахтенный офицер. «Только бы обратно не пошли», — взмолился Лазарев. «Они же нам всех распугают». «Повернули обратно», — прокомментировал Головизнин, опуская бинокль. «Ну все, дальше смысла нет идти, никого не встретим». Заметив, что тот на меня косится, ожидая приказов, не опуская бинокля, продолжая размаривать миноносцы, я скомандовал увеличить ход до 18 узлов. Перед нами не самые современные и скоростные корабли, максимум дадут 25 узлов. Однако англичане далеко от своих баз и не будут насиловать машины. Значит, войдут в ближайший порт, а у нас ближайший. Повернулся я к штурманам, и старший мгновенно отреагировал, даже не взглянув на карты, расстеленные на столе. Небольшой порт минами. Минами, повторил я за штурманом. Загоним англичан в порт и направимся дальше. Воевать они с нами не будут, знают, что мы до конца пойдем, да и не их эта война, хотя они тут больше союзники японцам, чем нам. Отворачивают в открытые воды. Вдруг воскликнул Лазарев, подняв бинокль, который опустил за время своей речи, убедился, что лейтенант прав, оба миноносца на максимальном ходу синхронно сделав поворот стали уходить в открытый океан, что и требовалось доказать. Английские офицеры тоже не идиоты, понимают, зачем мы тут, заметили, что мы прибавили ход и просто ушли в сторону, не мешая нам. Свою задачу они выполнили, хоть и частично, но довели конвой до цели. Атаковать нас приказа им никто из командования не ставил. Повторюсь, не их эта война. Ладно, двигаемся дальше. Уменьшите ход до среднего, не стоит тратить и так небольшой ресурс механизмов, выбрасывая в небо тонны сгоревшего угля. Снова был отбой боевой тревоги, так что мы разошлись по своим делам. Я, как и обещал, направился на корму, у меня осталась незаконченной тема действия морского десанта во вражеском неукрепленном порту, а остальные кто куда. На сегодня учебных тревог не было, боевых хватало, что тоже заметно поднимало боевой дух и умение пока еще плохо сбитого экипажа, так что люди отдыхали. До темноты нам встретилось 6 рыбачьих джонок, 2 джонки береговых торговцев, 3 торговые шхуны и парусно-паровой бриг. Все они пошли на дно, так как шли под японским флагом. Пароходы были, аж 7, 4 под японским флагом. Команды мы не трогали, останавливали, досматривали и отпускали, а суда отправляли на дно. Но не все, оба с продовольствием я оставил, высадив на них перегонные команды. 20 моряков при одном прапорщике по адмиралтейству в качестве временного капитана на каждый. В 2 было продовольствие для воюющей японской армии, 1 4-тысячник, 2 6-тысячник. Много продовольствия, оно и нашим пригодится. У одного максимальный ход был 11 узлов, у второго 13. Нас они сопровождать не стали, я их отправил к точке встречи с Гараниным. Полежат в дрейфе сутки, ожидая нас, ничего им не будет. 2 других японских парохода тоже везли ценные грузы, у одного было инженерное оснащение, мы забрали всю взрывчатку и детонаторы со средствами инициации, прежде чем пустить его на дно. Во втором была артиллерия, дивизион полевой артиллерии с боезапасом и расчетами. Честно говоря, я бы и артиллерию прихватил, отогнав вместе с 2 первыми трофеями в Порт-Артур, но не сложилось, артиллеристы отчаянно отстреливались. Пока мы досматривали первые 3 судна, они умудрились развернуть 1 пушку, что стояли под брезентом на палубе, и открыть огонь. Причем попали. Серьезных повреждений не нанесли, но разозлили так, что наши артиллеристы хорошо так потренировались. Надо сказать, Лазарев вполне неплохо потренировал их, и темп стрельбы повысился, и кучность стала лучше. Так что после первых 2 попаданий, следующие пошли один за другим. Боезапас дивизиона не рванул, после попадания главным калибром в борт, судно просто пошло на дно. На барахтающихся в воде людей мы не обращали внимания, сами виноваты, а двинули к 2 иностранным судам. На первое, американца, судя по флагу, наш трофей уже высадил казаков и там шел досмотр, и как раз подходил ко второму, к моему удивлению это оказался голландец. Впервые этот флаг вижу в местных водах. Про Шанхай или Циндао не говорю, были там голландцы. Мы перевели почти всех казаков на трофей, на отроке остался 1 взвод, так что людей для осмотра обоих судов хватало. Англичанина пришлось отпустить, этот пустой шел, причем мы его опознали, из состава конвоя, который нам удалось встретить. Вот с голландцем пришлось задержаться, как ни прискорбно это говорить, но у него был груз, что значился в списках контрабанды. Это были станки, очень современные станки, причем специализированные, один так для катания бронелистов. Естественно, по документам везли совсем другое. Капитан, он же владелец судна, был сильно расстроен. Выяснилось, что его уже просветили о методах наших действий. Если есть контрабанда, судно на дно. Правда, ему еще сказали, что вместе с экипажем, но офицер, что участвовал в досмотре, успокоил того, такого у нас не бывает, если только судно не стреляет по нам. В принципе, тот это и сам видел. Некоторые японские команды на шлюпках только-только подходили к берегу. Так что его попросили подписать протокол досмотра, протокол о найденной контрабанде и прошу в шлюпке, до берега близко, меньше 2 морских миль, сами доберутся. Голландское судно мы действительно пустили на дно, несмотря на ценность груза, нашим оно точно бы пригодилось для ремонта кораблей первой линии Порт-Артура. Однако если с англичанами я мог проявить в себе некоторую вольность, то с другими национальностями старался этого не делать. Дело в том, что по международному праву, я могу затопить судно с контрабандой в случае крайней нужды, а у меня она всегда крайняя. Однако если я конфисковал судно и груз, то не имел права ссаживать команду. Они должны дойти до нашего порта и там военным судом, им или вернут транспорт, или заставят платить за него штраф. Груз так и так идет как конфискат и за него не платит. Контрабанда и есть контрабанда. Так что англичан, прежде чем конфисковать судно, ссаживать я не имел права. Однако как они трактовали международный свод правил в своей манере, так и я делал. Дальше стемнело, и мы ушли подальше от берега, где легли в дрейф. Вдоль побережья также было и ночное движение, но наткнуться и случайно обстрелять порожнего нейтрала не хотелось, так что подождем наступления следующего дня и продолжим отсюда же. На следующее утро мы продолжили наш рейв по транспортным морским коммуникациям противника. Уже одно то, что к 10 нам не встретилось ни одного парохода, кроме пары рыбачьих джонок, показало, что о нас стало известно. Чуть позже мы встретили американца, причем заметили его со стороны океана, приближающимся к японским островам. Из Америки шел с грузом, к японцу не ходи. Так что отрок бросился на перехват, а трофей так и шлепал на среднем ходу. Казаки в трофейные бинокли с его палубы рассматривали кромку берега. Причем не зря. Трижды находили прятавшихся каботажников и наводили на них артиллерию крейсера. Груз у американца оказался ценным даже для нас. Уголь для боевых кораблей. Полные трюмы восьмитысячника. Конфисковали, тем более судно было вполне ходким. Команду пришлось запереть во внутренних отсеках, их остались охранять 20 казаков, а перегонная команда повела судно в сторону места встречи с Гараниным, там же должны ожидать 2 трофейных японца с продовольствием. Как мне чуть позже доложили, капитан угольщика очень грязно ругался. Он был в бешенстве, что после тяжелого плавания, его взяли фактически на виду у японских берегов. Вернувшись к трофею, тот обнаружил еще одного прятавшегося под прикрытием берега каботажника и отправил к нему шлюпку с казаками. Как раз когда мы подошли, те, заложив подрывные заряды, хозяева судна и команда уже сбежали, пустили шхуну на дно. К обеду встретили целый караван судов, 5 единиц, причем все под японским флагом. Пришлось нам с трофеем разделиться, так как, опознав нас, японцы бросились в рассыпную. Ну, мы на абордаж их не брали, или мину пускали, или артиллерией накрывали, а вот наш помощник за неимением орудий догоняя японцев или заставлял их выброситься на камни, как это произошло с первым судном, или брать на абордаж под прикрытием пулеметов. Второе удалось. Как ни маневрировал капитан японца, сообразив, что трофей не вооружен, все равно нашим удалось сблизиться и забросить абордажные крючья. Японец тоже был не вооружен, так что нормально все прошло, разве что казаки, разозленные на япошек, их немного побили при захвате. Тут же, когда мы осваивали трофей, я приказал передать, наконец, с крейсера на борт трофея 2 47-миллиметровых пушки с запасом снарядов. Их тумбы сразу же стали монтировать. У единственного взятого на абордаж судна груз оказался не самым полезным, хотя казаки как раз начали пускать слюни. Лошади там для ночсостава были в количестве 86 голов. Даже коляски и повозки на палубе имелись, и корма на месяц. В общем, Елисеев очень просил не топить его. Мы и не стали. Часть казаков с перегонной командой, как только экипаж на шлюпках был отправлен к берегу, занялись кто судном, а кто уходом за людьми. К облегчению Головизнина, все три коня, что были на крейсере, грузовой стрелой, зафиксировав их, были отправлены на последний трофей. Уже к вечеру я пожалел, что оставил судно при себе. Опытные коневоды, отметив, что воды мало, а лошади пили что твой насос, попросили пристать к берегу набрать пресной воды. Вот пока они пополняли запасы воды, используя шлюпки и бочонки, мы перед самой темнотой и вычислили два спрятавшихся японских парохода, по переговорам в эфире. Хоть они, а то что-то воды вокруг совсем опустели. Подойдя ко входу в бухту, там никаких поселений не было, встали на виду, и канониры отрока расстреляли оба судна примерно 2000 тонн каждый. Глубина там была небольшой, оба по палубу погрузились и сели на киль, слегка накренившись, на одном полыхал пожар. Как только я убедился, что дело сделано, то отдал приказ Головизнину на возвращение. Развернувшись и захватив лошадевоз, воды пополнили дня на 4, тот направил нашу группу из одного боевого корабля и двух трофеев к общему месту встречи. Шли всю ночь средним ходом, японские острова давно скрылись из виду, да и не видно ничего не было, снова тучи наползли. На точке встречи мы были под утро, так что когда рассвело, то обнаружили помимо конфискованных нами судов, еще 4. Один ладно, легко узнаваемый силуэт американца, а вот 3 других видимо были его трофеями. Про миноносец я и не говорю, он покачивался на довольно крупной волне под прикрытием борта большого напарника. По кораблю уже была объявлена побудка, но завтрак еще не принесли, вместе личного слуги, как мне не хватает ина, обычно его обязанности исполнял кто-то из вахтенных матросов. Поднявшись на мостик и выслушав доклад вахтенного офицера, я велел передать с помощью флагов на американец, что жду с докладом Гаранина и Карташова, после чего направился к себе. Тут как раз и завтрак принесли, поэтому не торопясь и со вкусом поел. В этот раз кок расстарался, вполне неплохо, рисовая каша с подливой. Когда прибыл Гаранин со своим временным подчиненным, я его уже ждал. Получив на руки рапорта, выслушал устный доклад. Как и в моем случае, парни оказались вполне себе везучи на встрече с японцами и иностранными судами. Причем они даже нас переплюнули. Надо было все-таки нам в ту сторону идти. За время рейда ими было обнаружено и остановлено 17 пароходов, из них 14 пущено на дно, а 3 взяты в качестве призовых судов. Из 17 11 были японскими судами, только 6 из них остановились по сигналу из пушек, остальных, убегающих, приходилось догонять и топить. 2 из японцев, что имели отличные мореходные качества, да и груз, в основном из-за военной ценности, были взяты в качестве призов. Из 6 иностранных судов, 5 были загружены под грузовую марку, 1 шел порожняком и был отпущен. Все 5 имели контрабанду, с них сняли команду и пустили на дно. Только одно судно, кстати, английское, по тем же принципам отличной мореходности, было взято в качестве приза. Груз — снаряды для японского флота. Гаранин передал мне список имеющихся калибров и, я отметил, что мы теперь можем пополнить погреба боезапаса отрока. Почти сразу я передал список Головизнину, он не присутствовал, были какие-то проблемы в машинном отделении, мелкие, иначе мне бы доложили, и он был там. Пока было время, мы подошли к борту судна, груженное боеприпасами, и началась погрузка. К этому моменту мичманы уже закончили доклад и отправились по своим кораблям. Все запасы вооружения с американца были распределены по 3 судам, отобранным мной в качестве вспомогательных крейсеров, их команды усилены за счет отрока и казаков. Также с продовольственных судов были переданы запасы на все корабли, если там имелась в этом нужда. Вот, раздав приказы и убедившись, что дело пошло, я направился на корму отрока, там уже ждали меня 2 учителя по фехтованию. Бойцов, что могут работать сразу с 2 клинками, их еще называют оберуками, трудно встретить, очень редки они, однако в казачьей сотне их оказалось аж 2. Огромное количество, поверьте мне. Оба были обучены и подготовлены в своих казачьих семьях дедами и прадедами, то есть их умение совершенствовалось столетиями, передаваясь от деда сыну, внуку и дальше. То есть на данный момент мастерство обоих урядников было на максимально возможной высоте. И что меня совсем радовало, те не отказывались поделиться семейными секретами, и фактически все свободное время я тратил на обучение. Причем обучали они оба и практически одновременно. Повезло, что начальная подготовка у меня кое-какая имелась, так что учили не с нуля. Оба хвалили меня, что не могло не радовать, мол, все схватываю на лету. Всего несколько дней интенсивных тренировок, и даже я стал замечать, что мое мастерство поползло вверх. Эх, подольше бы с парнями провести времени, перенять весь их опыт. В принципе, основное они показали, дальше только наработка ударов до автоматизма, ну и естественно боевой опыт. Он куда важнее обычного обучения, опыт есть опыт, тем более боевой. Почти сутки мы простояли на месте встречи, пополняя припасы и проводя бункеровку, у нас теперь было аж два угольщика. После чего я отдал приказ начать движение. Направлялись мы не к Владивостоку, так как я собирался избавиться от всего балласта, что за время угона японского крейсера нарос на ногах, а шли к Порт-Артуру. Причина для этого была, конечно, после того, как японцы провели действительно блестящую акцию и брандерами закупорили фарватер, ничего крупного войти или выйти из бухты не могло. Однако тот самый офицер-миноносца, которого я допрашивал в японской рыбачьей деревушке, также сообщил, что русские броненосцы на днях видели в Желтом море. Это можно было принять за утку, ну померещилось японским морякам, бывает, только такие миражи не стреляют и не топят миноносцы. Да-да, с русской эскадрой случайно повстречались два истребителя, вот и направились посмотреть, кто там дымит. Случайным снарядом один миноносец был потоплен, а второй рванул к своим. Так что информация точная, значит, за эти полтора месяца Макаров как-то умудрился освободить фарватер, вот и передадим ему мои трофеи. Причем все. Больно уж планы у меня резко изменились с новостями, что принес Гаранин. Дело тут не в том, что он видел большой конвой из английских грузовых судов, что шел в сторону Сасеба, там шли большие восстановительные работы, а в том, что в сопровождении он видел английские боевые корабли, но под японскими флагами. То, что они английские, сомнений не вызывало, почти все он знал, видел и не раз, в Шанхае, а тут они под японцами. Самые поганые, в сопровождении помимо шести крейсеров, два из них были броненосными, было три броненосца. Широко англичане замахнулись. В общем, я решил преподать им урок, но делать это придется одному. От балласта из временных подчиненных нужно избавляться, мне свидетели ни к чему. А вот Макаров, думаю, обрадуется призам, тут и продовольствие в тему, ну и уголь, с последним у него уже должны быть проблемы, не хватать. Да и снаряды моим прошлым трофеям тоже пригодятся, ведь не все типы боезапасов этого стандарта были на складах Порт-Артура, а тут мы даже итальянским крейсерам привезем хоть и куцый, но запас, что там по полтора боекомплекта для их главного калибра. Пока шли, я редко появлялся на мостике, лишь указал кривую линию, как будем идти, да и шли не сказать, что быстро, на 10 узлах, подстраиваясь под самого медлительного из призов. Большую часть времени я проводил у себя, изредка время от времени вызывая кого-то из офицеров Маньчжура. Он до начала войны почти неделю стоял на базе английского флота в Вейхай, доставив туда русского консула, потом вернулся в Шанхай, где и встретил начало войны. В общем, я составлял планы, как наведаться в этот порт. В Сасеба я уже был, японцы до сих пор счастливы от этих моих двух посещений, пора и англичан порадовать. Все же соскочить с каравана кораблей и призов до прихода в Порт-Артур мне не удалось, просто не успел. Была причина раньше сойти с отрока, несмотря на то, что командовал теперь Макаров, все же русской стороне я не доверял. Не раз удавалось убедиться, что не стоит иметь с ней никаких дел. Дело в том, что на второй день, а мы проходили недалеко от Циндая, больше приближаясь к китайским берегам, чем к корейским, где встретить японцев было труднее, мы повстречали наши боевые корабли. Заметив дымы на горизонте, миноносец Карташова побежал на 18 узлах посмотреть, кто это там идет. Вернулся он через 3 часа в сопровождении двух наших миноносцев из Порт-Артура. Оказалось, те проводили разведку в этих местах, вот и встретились с нами. Ладно, хоть опознались благополучно, несмотря на иероглифы на бортах и явно японский вид нашего трофея. Правда, военно-морской флаг России имелся на флагштоке, но японцы уже показали свою иезуитскую хитрость, так что флагу тут можно было не доверять. Но, к счастью, опознание прошло нормально, без стрельбы. Да и знали уже в Порт-Артуре, что я почти весь экипаж Маньчжура с собой увел. После чего миноносцы пошли к эскадре, а она шла чуть дальше, дымы были видны на горизонте. Там Макаров, узнав о нашем конвое, повернул навстречу, отправив встретить нас миноносцы. Причем с достаточно жестким приказом командиру группы лейтенанту Рощиковскому доставить меня при дочи адмирала. Уж очень он хотел меня видеть. Делать нечего, собрав немногочисленные пожитки, я спустился на подошедший миноносец лейтенанта, второй остался сопровождать конвой. Дымы нашей Тихоокеанской эскадры уже были видны на горизонте, и мы практически на максимальной скорости пошли обратно. Пока шли, я опрашивал Рощиковского о действиях эскадры за последний месяц. Тому было что поведать. Кстати, именно он, когда находился на дежурстве у входа в Порт-Артур, встретил Мариуполь. Добрался-таки инвалид. Также он прояснил, как удалось очистить фарватер. Тут были и водолазные, и взрывные работы. В общем, напрягая до предела силы, удалось сделать невозможное. Фарватер был освобожден, и вот уже как неделю был свободный вход в бухту. Так мы и общались прямо на мостике. Тот описал, как японцы вскрыли их минные поля, чтобы провести брандеры. Точно кто-то из местных помогал, ну и как шла служба. Про Владивостокский отряд крейсеров рассказал. Неделю назад, как раз до окончания очистки фарватера, те умудрились прославиться. Внезапно вышли из своего порта, причем японские наблюдатели это как-то прощелкали. Телеграф за 2 дня до этого блокирован был, а японские миноносцы, что наблюдали за крейсерами с моря, отсутствовали и двинули к Корейскому проливу. А там, в общем, за сутки отряд отправил на дно 11 японских судов, 6 в качестве призов привел обратно во Владивосток. Помимо гражданских судов, но с военными грузами, им было встречено несколько миноносцев, потопить никого не удалось, разогнать разве что, и старый китайский крейсер, захваченный японцами и переименованный в Саен. Его использовали для охраны транспортных коммуникаций. Громобой догнал его и вынудил принять бой. Чуть позже подошла Россия и отправила старичка на дно. С воды удалось поднять едва 30 матросов и ни одного офицера. Чуть позже появился броненосец, что сопровождал несколько грузовых судов, идущих в Корею. Громобой, что к нему сбегал, сообщил, что это Фуса, тоже старичок, но уже из японского состава. Зачем-то японцы его вывели на свои коммуникации, и отряд отправился обратно во Владивосток. Вот на этом их последний выход и закончился. До него они тоже были, но не такие яркие. Пяток перехваченных пароходов максимум. Четно говоря, командуя таким отрядом, я еще бы пошуровал на японских коммуникациях, а тут как-то неприглядно все выглядело. Высунула мышка отряд нос из норки порта, схватила кусок сыра призов, и быстро обратно. У меня в мыслях сразу замелькали картинки, чтобы я делал, имея на руках такой отряд. Эх, мечты, мечты. Причем, слушая лейтенанта, я сам не молчал, комментируя подаваемую информацию, причем не всегда она была положительной, получалось едко, но командир решительного не обижался. Сам тоже поведал ему, где был, не видя смысла скрывать, особенно подробно описал свою встречу с адмиралом того. Лейтенант не смеялся, а ржал, вслух представляя, как себя чувствовал японский адмирал, узнавая, что у них из-под носа из защищенной бухты увели боевой корабль. На бывший Толботот уже успел полюбоваться. О том, как адмирал описывал операцию по блокированию фарватера Порт-Артура, тоже рассказал подробно. Тут Рощиковский очень внимательно слушал, для него многое представало с обратной стороны, как и для меня когда-то. Наконец мы подошли к эскадре. С Петропавловска, идущего под адмиральским флагом, нам просигналили подойти к правому борту. Там уже спускали трап, и миноносец на 20 узлах устремился к флагману. Сама швартовка, если это можно так назвать, была проведена практически идеально. Я, шагнув, перешел на трап, следом матросу, что мне помогал, передал тяжелую сумку с рапортами. По старой привычке в каждом запечатанном пакете была картечь, чтобы если что за борт, сразу на дно пойдут, не доставшись противнику. Говорю же, привычка.